Алло. Ты натуральный пидорас. Ты глот, проебанный. Не смей сюда, блять, мразь, звонить. Это ты мне звонишь, сука. Алло. Хуй тебе в горло. Еще раз иди нахуй, Хуесос, блять, охуевший, блять. Ты че на чеченский номер звонишь, На чеченский номер звонишь. Ну-ка быстро запрыгнул обратно, пидорас ебаный. Алло. Пошел нахуй. Кусай за хуй, злее будешь. Ты че, сука? Да, я слушаю вас, алло. Пососи хуй, помолодеешь. Че ты, пидорас, звонишь, сука? Хуесос ебаный, блядь. Задроченный, блядь. Алло. Ох ты, пидор спидовый. Хуесос, блядь, недоебаный. Гандун, блядь. Да, я слушаю вас, алло. Алло, это доктор Смерть? Пидорас, тебе заняться нечем, хуесосина. Ну да, недоебанная. Мне заплатили просто, надо звонить. Да, я слушаю вас. А что у тебя с голосом дефективный? Ты что звонишь сюда, пидор? Мне заплатили, я звоню. Тебе какая разница? Пошел нахуй отсюда. Сам да, туда наверное. Пошел. Алло. Да. Доброй ночи. Алло. Алло. Не говорите, пожалуйста. Я бы хотела хуй пососать.